«Чах-чах-чах!» — залился он у кухонной двери. Джайлсу эти звуки не понравились. Они напомнили ему, что именно тогда, когда все, казалось бы, складывается как нельзя лучше, могут случаться самые неожиданные вещи. «Жена, впусти-ка этого гадкого пса, — сказал он, — и покажи ему, где раки зимуют». Гром вкатился в кухню с выпученными глазами и вывалившимся языком. «Ах ты!» — взвизгнул он. «Ну, что ты теперь вытворяешь?» — сказал Джайлз, запуская в него куском колбасы. «Ничего!» — прохрипел Гром, слишком возбужденный, чтобы обратить внимание на колбасу. «А ну прекрати! Не то я с тебя шкуру спущу!» — сказал фермер. «Я не виноват! Я не нарочно!» — сказал пес. «Просто я нечаянно набрел на дракона!» — и испугался. Фермер чуть не поперхнулся пивом. «На дракона?» — переспросил он. «Да чтоб тебе, окаянному, за твою дотошность нос прищемили! И что это тебя угораздило найти дракона в такое время года, когда и без того хлопот полон рот? Где это было?» «Ой, там, на севере, за холмами, далеко-далеко, прямо за вековыми валунами». «Ах, там!» Джайлз с облегчением вздохнул. «В тех краях, я слышал, живет чудной народ. У них и не такое может стрястись. Пусть сами выпутываются, и не тревожь меня всякими пустяками. Пшел вон!» Гром пошел вон и разнес новость по всему селу. Он не забыл упомянуть, что его хозяин ни капельки не струсил. Он остался хладнокровен и продолжил свой завтрак. Люди с удовольствием судачили об этом у ворот. «Как в старые времена, — говорили они, — и аккурат под Рождество, так своевременно. Вот король обрадуется, он сможет получить к Рождеству взаправдошний хвост». Но на следующий день прибыли новые вести. Дракон, как оказалось, был на редкость велик и свиреп. Он натворил ужасных бед. «А что же королевские рыцари?» — начал поговаривать народ. Кое-кто уже открыто задавал этот вопрос. К королю стекались посланцы деревень, которым особенно досталось от Любозлата, и вопрошали настолько громко и настолько часто, насколько хватало смелости. «Государь, а что же ваши рыцари?» Но рыцари бездействовали. Их сведения о драконе все еще носили недостаточно официальный характер, поэтому король, сообразуясь с ритуалом, сам уведомил их о положении дел и призвал действовать безотлагательно, как велит им долг. Он сильно разгневался, узнав, что долг, напротив, велит им откладывать со дня на день. Однако у рыцарей были, несомненно, веские оправдания. Прежде всего, королевский повар, любивший все делать во благовременье, испек к Рождеству драконий хвост. Как же можно оскорбить его, ворвавшись в последнюю минуту с настоящим хвостом? Он очень ценный слуга. «Да при чем тут хвост? Отрежьте ему голову, и дело с концом!» — кричали посланцы пострадавших деревень. Наконец пришло Рождество. Но тут удивительно не кстати. На Святого Иоанна назначили грандиозный турнир. Были приглашены и уже съезжались рыцари из многих королевств, чтобы сразиться за ценный приз. Конечно, было бы крайне неблагоразумно во время турнира отослать лучших рыцарей на охоту за драконом, тем самым лишив срединно-королевское рыцарство шансов на успех. После этого наступили новогодние праздники. Но каждую ночь дракон совершал перелеты, и каждый перелет приближал его к Хэму. В новогоднюю ночь люди увидели вдалеке сияние. Дракон обосновался в лесу в 10 милях от Хэма, и лес весело полыхал. Когда дракон был в настроении, он становился горяч. Люди начали поглядывать на фермера Джайлз и шептаться за его спиной. Ему было не по себе, но он делал вид, что ничего не замечает. На следующий день дракон приблизился еще на несколько миль. Тут уж Джайлз сам громко заговорил о позоре королевских рыцарей. «Хотел бы я знать, за что им там деньги платят», — сказал он. «И мы тоже», — повторяли все в Хэме. Но мельник добавил: «А я слышал, есть еще люди, получающие рыцарские звания исключительно за свои заслуги. В конце концов, и наш любезный Эгидий уже в некотором роде рыцарь. Разве король не послал ему красное письмо и меч?»